Кое-кого мне удавалось порой послушать, проскочив мимо всевидящего капельдинера. Но, в конце концов, меня обычно ловили и выгоняли из зала. Зайцам трудно было проникнуть в театр, тем более, что капельдинеры нас знали в лицо. Но иногда удавалось попасть в статисты на тот или иной спектакль, и тогда уже слушал всю оперу с начала до конца. Оперу держали антрепренеры Бородай и Брыкин. У них пели лучшие артисты России, Давыдов, изумительный Герман в «Пиковой даме», Тартаков, выступавший в «Демоне», Бакланов в «Риголетто», Собинов в «Онегине» и даже сам Шаляпин. Что тогда делалось с киевлянами? Они дежурили дни и ночи у касс, платили барышникам бешеные деньги за билеты. Впрочем, увлекались в Киеве не только оперой. Было, например, множество любителей французской борьбы. В цирк Крутикова на Николаевской улице, немного ниже Соловцовского театра, ходили все, и старый млад. Борцы были первоклассные: Поддубный, Иван Заикин, Вахтуров, красавец Лурих, негр Бамбула, матрос Сокол, японец Кацукума Саракики, маленький, увертливый, как обезьяна, который имел железные пальцы и, поймав противника за кисти рук, сдавливал их, как железными клещами, с такой силой, что заставлял от невыносимой боли ложиться в партер на обе лопатки. Впрочем, может быть, это был трюк для публики. Роли вообще были распределены между борцами, как в театре между актерами. Один изображал из себя зверя, рычал и кидался, как тигр, на своего противника, другой хамил, пользовался запрещенными методами, третий вел себя как джентльмен, Лурих, например. Четвертого якобы затирали, не давали ходу, и он жаловался публике. И каждый борец знал свое амплуа и строго придерживался его, поэтому одних любили, других ненавидели. Перед началом представления выходил на арену известный всему Киеву дядя Ваня Лебедев, арбитр и тренер, и хорошо поставленным голосом объявлял публике фамилии выступавших борцов. Он же следил за борьбой и время от времени бросал в публику колючие реплики, чтобы не скучали. Иногда борцы кидались на него, изображая ярость по поводу его лаконичных приказаний и категорических суждений. Но, конечно, все это был розыгрыш, заранее подготовленный и прорепетированный. А мы шли на эту борьбу, как в церковь, и не было большего огорчения, чем пропустить ту или иную встречу. Слава богу, билеты были дешевые. Помню, как в бытность мою статистом у Соловцова группа наших маленьких актеров пришла в цирк просить контрамарки. Администратор, необычайно важный и зазнавшийся тип, холодно пожал плечами и отказал. «Почему я должен давать вам контрамарки?» — спросил он. «Ведь наши лошади к вам в театр не ходят». Мы ушли с носом. Через несколько дней группа циркачей пришла к нам в театр за тем же. Наш администратор Бунин, которому стал известен этот инцидент, также холодно пожал плечами и сказал: «Ведь ваш администратор обещал, что его лошади не будут ходить к нам в театр». В купеческом саду летом играл оркестр оперного театра, которым дирижировали известные в то время дирижеры Сафонов, Шнейфогт, Палицын, Эмиль Купер, Коутс и другие, приезжавшие из-за границы. Гастролировали и знаменитые скрипачи Ян Крейза, Антон Берглер, Ян Кубелик. Вход в сад стоил всего 20 копеек. Но и этих денег у нас не было, и мы для того, чтобы попасть на концерт, пробирались со стороны Царского сада через забор или со стороны Александровской улицы, где нужно было взобраться на глазах у полицейских на огромный вал, обсаженный зеленым дерном, а потом пролезть через ряды колючей проволоки, разрывая одежду, и только тогда мы попадали в нижнюю часть сада, где стоял деревянный театрик Саксаганского. И мы лезли, и пролезали, и попадали в сад, и наслаждались музыкой. Да-с, искусство требовало жертв, и мы их приносили, эти жертвы. Одних штанов сколько мы порвали. Однажды Жорж Зенченко повел меня на Ямскую улицу, где были расположены дома терпимости. Не знаю, чем я заслужил такую высокую честь с его стороны.